Глава 45. В свое время Герман Крейцер где-то нахватался знаний в области электроники и поэтому сразу же понял, как пользоваться снайперскопом М1. Потом он же растолковал это Джонни Испанцу, используя техническое руководство ТМ-5-9340, составленное в Министерстве обороны и имевшее гриф «Секретно». Оуни, очевидно, и впрямь имел неплохие связи, раз сумел быстро раздобыть такую специфическую вещь. Система состояла из двух частей, соединенных электрическим проводом. Карабин 30-го калибра, Т-3 модифицированный, был оснащен телескопическим прицелом Т-120 с особой насадкой над ствольной коробкой и источником инфракрасного света, похожим на автомобильную фару с пластмассовой рукояткой под цевьем. В рукоятку был вмонтирован выключатель. От нее же отходил трехфутовый провод к источнику питания, большой металлической коробке, содержавшей батарею и множество радиоламп. Все это в снаряженном состоянии весило около 18 фунтов. Оптическое устройство походило на термос, лампа выглядела как лампа, а источник питания — как большая, но удобная рация. С этим приспособлением нельзя было быстро двигаться, нельзя было маневрировать, поворачиваться, крутиться и поспешно менять позицию. Ах, не знаю, кто придумал эту штуковину, но ему точно не приходилось бегать с ней по дублинским переулкам, вот что я вам скажу, — заявил Джонни, чувствуя тяжесть винтовки и даже больше, ее неудобство. Прицел был слишком велик, лампа полностью нарушала баланс оружия, а ненадежность связи устройства с батареей через тоненький шнур делало использование оружия еще более проблематичным. «Ты научишься обращаться с ним, Джонни», — сказал Герман, щелкая различными выключателями и заглядывая в руководство. «Это придумано специально для того, чтобы сидеть в дыре и по одному щелкать японцев, как только они вылезут на горку и подумают, что все идет лучше некуда, бонзай. Что ж, я думаю, все готово. Ред, погаси свет». Ред Браун щелкнул выключателем, Джек Беллс и Винс Шляпа отложили карты. Внутри одного из складов Мэддокса сделалось темно. «Передерни затвор», — скомандовал Герман. Джонни, стоявший в положении для стрельбы с колена, клацнул затвором, досылая патрон в патронник. Герман при свете фонарика читал руководство. «Хорошо, теперь другой рукой переведи выключатель на передней рукояти». Джонни послушно щелкнул выключателем. «Боже, эта штука сломана!» — воскликнул он. «Нет, этот свет невидим. Невидим для тебя, для простого глаза. Посмотри в прицел». Джонни посмотрел. «Ничего». «Ладно, сейчас я попробую повернуть вот эти выключатели, а ты продолжай смотреть и...» «Мой добрый Господь Бог!» — сказал Джонни. «Эта проклятая штука пылает, словно в кинофильме ужасов. Интересно, где шляется Борис Карлов, когда он нужнее всего?» «На что это похоже?» «Все зеленое. Что ты видишь?» протянул Джонни, вглядываясь в картинку. «Так, я вижу, что ты ставишь одну банку с краской на другую. Есть перекрестие?» «Конечно!» «Посмотри, сможешь во что-нибудь попасть?» «Заткните уши, парни!» Джонни любил стрелять и стрелял хорошо, как и вся его команда. Он ласково взял карабин, прижал приклад к плечу, оперся локтем левой руки, поддерживавшей цевьё, на колено, привычно сосредоточился, выждал и нажал на спусковой крючок. К его удивлению, карабин стал стрелять в автоматическом режиме, выпустив в цель 5 пуль за тот короткий момент, пока Джонни держал палец на спусковом крючке. Выстрелы, прозвучавшие быстро, словно стрекот швейной машинки, тап-тап-тап-тап-тап, ошеломили всех присутствующих. «О!» — поразился Винс. «Оказывается, это долбанный железяка-автомат!» «Это карабин М2», — пояснил Герман. «Может стрелять, как нормальный автомат. В основном его используют именно так. Попал во что-нибудь?» Джонни снова посмотрел в прицел. «Одной из банок нет. Боже, я, наверное, попал в чертову жестянку!» Он выпустил еще 4 очереди в темноте. Карабин был оснащен изогнутым магазином на 30 патронов. Даже сквозь эхо выстрелов все услышали грохот падающих банок и плеск краски, вытекавшей через пробоины. «Свет!» — распорядился Герман. Вспыхнули лампы под потолком. Оказалось, что Джонни поразил все четыре банки, и красная краска густо обрызгала рифленые жестяные стены склада. В воздухе плавали облачка дыма, в противоположной стене светились дырки от пуль. Воняло сожженным порохом. Висел прозрачный красный туман. «Похоже на чикагскую бойню в день Святого Валентина», — сказал Джонни. Теперь нужно было экспериментировать и привыкать к оружию. В конечном счете Джонни и Герман определили дальность его действия. У инфракрасного прожектора она составляла около 100 ярдов. Зато с этой дистанции Джонни мог выпустить в цель 4 пули за секунду, потому что прекрасно умел обращаться со спусковым крючком. А тяжесть карабина вместе со всеми причиндалами эффективно гасила и без того несильную отдачу. «Им придется немало повозиться с этой штукой», — заметил Герман, смотревший на все с практической точки зрения. «Нужно сделать ее легче, жестче, крепче и дальнобойнее, и приделать к чему-нибудь получше маленького игрушечного карабинчика. Чтобы довести это барахло до ума, придется повкалывать». «Да, конечно, но мы не можем ждать, пока они сделают все это. Нужно работать с тем, что у нас есть». «Джонни, я только говорю, что...» «Да-да, Ганс, ты вспоминаешь те добрые старые дни, когда ты крошил людей в траншеях из своей бар?» «Вообще-то этот кусок дерьма назывался Шоша. Их делали лягушатники. В конце концов мы получили бар, но только в...» «Герман, не отвлекайся. Ты же, черт тебя возьми, настоящий гений по части ночной работы. Завтра у нас будет возможность хорошенько вспомнить... те замечательные давние времена, которые мы провели в американских экспедиционных войсках, верно?» Пятеро мужчин собрались вокруг схемы товарного двора, которую раздобыл Оуни Медекс. Конечно, очень пригодилось то, что им уже довелось поработать на этой самой станции 6 лет назад, хотя Джека и Винса тогда не было в команде. Потребовалось совсем немного времени, чтобы придумать толковый план, благодаря Джонни с его хитростью и Герману с его отличным знанием пехотной тактики. «Мы хотим положить их сразу, скопом», — сказал Герман. «Мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Вы отлично понимаете, что это не должно стать охотой, дурацкой перестрелкой человека с человеком через железнодорожные пути. Даем им войти в зону, ждем, пока Джонни уложит их всех, подбегаем, добиваем их, разбрасываем рядом с трупами несколько карабинов и кучу гильз и быстро рвем когти. Получаем свои деньги и возвращаемся в Майами». «Оуни тоже будет там», — сообщил Джонни. «Хочет отпраздновать конец своих проблем». «Проклятие, Джонни, это же сильно замедлит все дело», — недовольно произнес Герман. «Но, Герман, ты же головастый парень, не должен понимать. В этом городе все копы под Оуни. Значит, когда им станут сообщать о стрельбе, они не будут ничего делать, пока мы не уберемся оттуда подальше. Это тебя устроит?» «Да, раз так, все в порядке». Команда Джонни Испанца собралась в пустом железнодорожном буфете около 10 вечера. Они прибыли под прикрытием темноты и напоминали отряд «Командос». Зачерненные лица, синие джинсы, темные рубашки, натянутые по самые брови вязаные шлемы. Они в последний раз проверили оружие, удостоверились, что все магазины заряжены и закреплены, и что их достаточно для быстрой перезарядки. Винс добыл у Грамли старый стозарядный диск для своего Томпсона, модели 1928 года. У Грамли оказалось много барабанов, но не осталось оружия. И теперь деловито подтягивал пружину, что было нелегким делом, и вставлял патроны, набивая диск под завязку. Герман и Джонни перепроверяли инфракрасный аппарат. В 10:15 послышались негромкие шаги еще одного игрока. Это был Оуни в сопровождении своего нового лучшего друга Френча Шорта. Оуни не взял ни автомат, ни винтовку, лишь люгер, упрятанный в наплечную кобуру. «Почему ты уверен, что они прибудут с запада?» — поинтересовался Оуни. «А вдруг они поселились на восточной окраине города и приедут оттуда?» протянул Джонни. «Знаешь, почему?» «Нет». «Собаки». «Собаки?» Негры, живущие в восточной части своего района, подобрались вплотную к железной дороге. Все они держат собак, и те поднимают страшный шум, если их потревожить. Паркер и Свегер очень толковые парни, что-что, а это они выяснят заранее. Говорю вам, они прибудут словно краснокожие, с запада. Свегер изучит планы, поймет, где должен стоять этот наш правительственный поезд и будет двигаться с запада на восток между путями. Тут мы с ним разделаемся. О, это будет отличная заваруха. Я точно так же поймал на открытом месте британский отряд, да, сэры. В 24-м году у меня был Льюис. И видели бы вы, как в ту ночь от них летели пух и перья. «Представляю», — ответила Оуни. «Оуни, дружище, я хотел бы, чтобы ты забрался с нами на платформу. Но тебе придется оставаться на месте, когда начнется потеха, потому что мне ужасно не хочется потерять тебя из виду и всадить маслину между твоими красивенькими глазками. Будет так жалко, так жалко». «Звучит ободряюще», — сказала Уни, «особенно, когда слышишь это от ирландца». «А ты, юный Иуда, у тебя есть еще какие-нибудь предложения?» — обратился Джонни Испанец к Френчи. «По правде говоря, вам нужно прежде всего свалить Эрла. Эрл свалится, и остальные сразу же потеряют желание драться. На нем держится дух отряда. Без него они станут не опаснее бойскаутов». «Немного странно, но, кажется, я уже понял», — отозвался Джонни. Последняя сверка часов — 11 вечера. Грамли по приказу Оуни подожгли мост в Трасквуде, и поезд, по настоянию Оуни, арендованный у его весьма уважаемого клиента, владельца пивоварни Джекс в Новом Орлеане, Луизиана, должен был въехать на товарную станцию Хот-Спрингса около часу ночи. Вероятно, именно к этому времени Эрл и его мальчики выберутся из своего секретного убежища, прибудут на товарный двор в ожидании налета, а потом кинутся в бой только для того, чтобы в последнем приступе ужаса разглядеть поставленную для них западню. «Думаю, нам пора отправляться на место, друзья. Доброй охоты всем вам! Встретимся здесь же в 3 часа, а потом всем будет шампанское от его светлости Мэддокса». Но когда Джонни уже изготовился вывести свою команду наружу, а Оуни погрузился в раздумья по поводу какой-то своей собственной драмы, Френч улучил минутку, чтобы переговорить с ирландцем-предводителем. «Да, парень. Эрл, он вообще-то... Знаю, малыш, это герой. Отец, которого ты никогда не имел. Не мог бы я убить его не до конца, скажем, прострелить ему ногу, просто вывести его из игры? Я же вижу по твоим глазам, малыш, что ты в него по уши влюблен. Но я отвечу, нет, этого нельзя сделать. Как ты сам сказал, он лучший. Убей голову, и тело умрет. Он должен погибнуть первым. Я сделаю это наверняка. Конечно, стыд и позор, в другой жизни Эрл и Джонни могли бы оказаться закадычными друзьями и каждый вечер сидели бы в пабе, вспоминали былые перестрелки. Но нет, сынок, он погибнет первым». «Да», — сказал Френчи, — «вы правы». «Посмотри на все с другой стороны», — продолжил Джонни. «Бакси Сайджел поклялся убить этого замечательного парня. Даже прислал сюда свою подругу, только за тем, чтобы она узнала, как его зовут. Бакси совсем поехавший. Если мы не сделаем это, сработав чисто, это сделает Бак, и очень грязно. Слишком грустная судьба для героя, верно? По крайней мере, сегодня вечером он уйдет из жизни, как ему подобает, оставаясь героем до самого конца. Согласен?»